Я думал, что этим заправляет Сызра. Господин Сызра, магас, он не опускается до мелких подробностей. Для этого у него есть я. Такое у нас болото. Скрипучим голосом усмехнулась Хирта. Под каждым кустом по начальнику. Я устроился на стуле с высокой резной спинкой. Арист вынул язык и спокойно поедал рыбьи головы, умудряясь тремя желтыми глазами смотреть в разные стороны, а потом неожиданно спросил. «Продаешь? Покупаешь? Зависит от товара», — ответил я. «Эти жабы все свихнутые», — заявила Луна, косясь в сторону Ариста. «Достали». Трехглазый тоже смотрел на нее и странно улыбился кривым зубастым ртом. «Они ощущают в тебе старую кровь», — пояснила Хирта. «Кровь матери. Все они немного дети. Глупые, жестокие, шкодливые, но любящие. Вы же о Нериди, верно?» — задал я вопрос почти риторический. «О ней», — вздохнула ведьма. «Черная госпожа, погубленная и оболганная предателем. А это уже об Азарде, верно? Он был ее учеником, первым, любимым, лучшим». На ее доброту предатель ответил подлостью. Он хотел славы, возвыситься, доказать, победить. Версия Хирты сильно отличалась от общепринятой. Там Азард спасал человечество от злобств древней ведьмы. Кто прав? Тут я доверюсь Лав. Все же она Нериди узнала лично. Думаю, что местные ведьмы сознательно или нет, но сильно обелили свою покровительницу. Ничего удивительного. Вступайте в культ, наша богиня всех людей, в том числе вас, ненавидит и хочет убить. Не очень привлекательный рекламный концепт. А вот, мы поклоняемся преданной и оболганной повелительнице жизни. Звучит намного лучше. Что же там на самом деле случилось 1000 лет назад? Поди докажи. И тут меня укусила муза. Так же незаметно, как и клещ. Но вместо энцефалита я словил приступ вдохновения. Кашлянул, давая понять, что буду говорить и начал. Все мы враги Севера. Вы годами жили здесь, защищенные болотами и монстрами. Но времена меняются, а вместе с ними и Север. Я был под Гертерном. Видел там водяные машины, тысячи солдат, сотни убийц-чудовищ. Геару служат колдуны, а его брату наемные маги. Однажды все это обрушится на вас. Ножи, может, договорятся, но станет ли Север терпеть остальных? Тех, кто годами разорял деревни и угонял пленных. Самостоятельно вам не отбиться. Но у меня есть 3 легиона, армия. И, боги мне свидетели, это отличная армия. Я замолчал, переводя дух. Холод озноба и слабость проняли меня до костей. 21-й, гордо заявил Ган, ударив кулаком по столу. Р-р-р-р-р-р. Поддержал его пыларист, махая рыбьей головой. Красиво говорите, стратег, улыбнулась Хирта. Имперцы это умеют, но есть одна такая маленькая проблема. Солдаты, убийцы чудовищ, машины и маги есть и у Империи. Мы ей такие же враги. Пока вас двое, мы кое-как тут ютимся, но что если будет победитель? Север для Империи не самая важная часть мира. Вы видите, что за рекой не так уж людно. Там все больше крепости. Империя идет на восток и юг, а Геар здесь. Он хочет Север со всеми потрохами. Вашими потрохами в том числе. А я, а вы, на моих губах изобразилась самая маньячная из доступных улыбок. Я пришел ломать, а не строить, жечь, губить и разрушать. Я и только я могу сокрушить хребет Севера. Вы же доедите остальное. Если я и заберу часть Севера для Империи, то только очень населенные ключевые места. Логично? Да. Если остальное будете терзать вы, тем лучше. Гарантия, что северянам будет чем заняться вместо восстаний. Да вы ж наш благодетель, усмехнулась ведьма. Но вы же не просто так все это говорите. Столько хорошего и все нам. Хотите взаимности? Услуга за услугу? Это универсальный закон, ответил я. Закон природы. И мы перешли к конкретике. Обсуждение совместных действий против Геара. Пусть у болотных людей и ведьм не хватит сил на полноценную войну, но беспокоить врага набегами вполне реально, они бы так этим занимались. Однако важно, чтобы они не только крестьян грабили, но и, например, обозы армии. Это, конечно, сулит им потери. И мне надо убедить их рисковать и подставляться ради общей победы. «Разве у вас здесь нет хороших воинов?» – вопрошал я. «Сколько людей здесь у ножей? Сызра вряд ли пошлет своих», – вздохнула Хирта. «Он торгаш и любит сидеть в стороне. Господин Сызра разумный и аккуратный человек», – похвалил начальника Антельмо. «Наша ячейка здесь работает в условиях враждебного окружения. Северяне с одной стороны, имперцы с другой. Не стоит переоценивать болото. Если бы мы жестили и вершили резню, все здесь бы уже выжгли. Что если Геар победит? Что если он усложнит нашу работу в Гиларде? Ага, санкции введет. Классика. Вот и вся любовь», – развела руками Хирта. У нас самих не хватит сил скушать хорошо охраняемый обоз снабжения. Геар не дурак, там будет охрана из сотен одоспешенных воинов и убийцы чудовищ. Если я подготовлю для вас отряд вооруженных бойцов, какой отряд и насколько вооруженных? Помнится, в 23-м, кажется, была когорта велитов, у которых просела дисциплина в плане грабежа. Вот возникла идея, а может, пусть грабежом и занимаются? Пару сотен самых пассионарных довооружить да отправить на болото, а остальных раскидать как пополнение по нормальным когортам? Пара сотен, не лучшие легионеры, но думаю, и Геар в охрану обозов не будет ставить отборную гвардию. Это звучит многообещающе, согласилась ведьма. Имперский стратег здесь, затем легионеры. Что за безумное время настало? И да, в плане вашего колдовства, если вы могли бы чему-то быстро и эффективно обучить Луну, уже договорились. Оборвала меня полукровка. Вот и замечательно, ответил я, хоть чем-то мне не придется заниматься лично. Мне еще будут нужны от вас постоянные или хотя бы регулярные донесения об активности войск Геара. Думаю, что какие-то соглядатаи в окрестностях Биртерна у вас есть. Мелкие люди, ответила ведьма, разбойники, скупщики, нечестные торговцы, тайные колдуньи. Какие-то слухи мы можем собрать, но не думайте, что у нас в друзьях ходит личный банщик и ключник Геара. Яд не получится сыпануть, да и устроить еще одно свидание с его дочкой не можем. Понимаю. Теперь насчет Кербри. Я высказал мысль, что хочу нанять опытного капитана для путешествия к ледяному континенту. Дипломатическая миссия, мать ее, капитана найти можно, уверила Хирта. Но сначала поговорите с Тевригином, он сам оттуда. Или врет, что оттуда. С улыбкой отметил Антельмо, кербрийцев мало кто видел, ими прикидываться несложно, тут соглашусь, сам когда-то разыгрывал подобный номер. Я Тевригину верю, заявила ведьма, он слишком странный для обычного наемника пройдохи, даже аристы его боятся. Лампа, вдруг подал голос трехглазый, лампа страшная, что еще за лампа? Демонский артефакт, ответила Хирта, чародейская поделка, лампа с демоном внутри, вот оно как, ну пообщаемся. Пообщаемся я перенес на вечер, сначала в планах было поотдыхать, чтобы не сдохнуть, поел немного, чуть оклемался и был готов к очередной беседе, которая прошла все в том же модном ныне лаунжбаре Гнилянд Хмель. Глава 17. Больше огня. Тевригин оказался высоким, крупным человеком лет 40, он почти облысел, но черных волос не стриг, так что остатки свисали по бокам головы до плеч. Курчавая борода торчала клоками, неряшливый, в засаленной рубахе, он пах луком, потом и перегаром, был обвешан кучей сумок и кошельков, чуть ли не Аки Вассерман. Не самый внушительный вид полностью нивелировал взгляд водянисто-синих глаз, слишком странный для обычного наемника пройдохи, тут ведьма попала в точку. У варвара был взгляд древнего старика, угрюмый, но спокойный и совершенно невозмутимый. Говорят, что вы Скербри, начал я, верно. «Сам такое говорю», — ответил здоровяк, «а вы, говорят, стратег имперский, есть немного, хочу задать несколько вопросов, по Кербри, думаю, все этим достают, ничего, если платят и наливают, то я с большой охотой несу всякую чушь, меня больше правда интересует, но платить и наливать я готов, правда», — вздохнул Тевригин, «правда скучная, Кербри — кусок камня посреди льдов, море вокруг жестоко, а береговые тролли кровожадны, я не был там 20 лет, 21, если быть точным как солнце, вот оно что, а подробнее, как живет ваш народ, хотите узнать едим ли мы младенцев на завтрак и подтираемся ли пальцем, усмехнулся варвар, в том числе, кербрийцы не дикари, патриотично заявил Тевригин, я видел дикарей на севере и юге, белых, черных, желтых, красных, на Кербри знают железо и куют мечи, хорошие клинки на самом деле. Наши дома высоки, срубы из хорошего дерева, мы шьем раны, умеем вправлять кости, женщины ткут, мужчины рыбачат и охотятся, у нас мало полей, слишком холодный край, но мы умеем возделывать землю. Один друг говорил, что кербрийцы воинственны, а кто не воинственный, усмехнулся Тевригин, всяк почти рад бы дать соседу по башке и забрать его добро, только страшно бывает, вдруг сосед победит, а кербрийцы смелы, оттого много воюют, понял. Задумчиво ответил я и перешел к сути. Тут на севере, а для вас на юге много теплее. Тут люди, возможно, не так смелы. Поля плодородные дают хорошие урожаи. Как думаешь, можно было бы уговорить твоих сородичей пересечь море и напасть на земли здешних вождей? Ответом был смех. долгий, раскатистый и какой-то неприятно хитрый. «Оно вам сильно надо?» – затем спросил Тевригин. «Я веду войну против здешних вождей. Мне надо все, что усложнит им жизнь». Варвар вздохнул, почесывая лысину. «Кербрийцы – паршивые моряки. По рекам и вдоль берега ходим, но дальше нет. Вот те раз. Не викинги, однако. Это не проблема. Я могу нанять спецов. Они помогут построить корабли, обучат, покажут, помогут добраться до севера. Ну, допустим», – протянул Тевригин. «Допустим, кто из наших вождей согласится. Поплывут, значит, они по холодным морям и нападут. А что дальше? Вы не сможете ими управлять. Кербрийцы не дикари, но, ох, никто из них здесь не приживется. Но ты смог освоиться? Тяжко было. Я оказался в другом мире, чужом, непонятном. И мне повезло, что я был один. Пришлось привыкать. Будь со мной, товарищи, братья, родичи. Мы бы вернулись в конце концов. Не свыклись бы». На фразе про другой мир я чуть не заржал, сдержался, лишь добавил: «Поверь, я знаю, каково это, вживаться в чуждый и другой мир. Почему ты вообще уехал? Любопытство, холод его побери. Там на Кербрии я точно знал, как пройдет моя жизнь. От начала до момента, когда враг окажется сильнее. Меня усадит в курган, слушать вой зимнего ветра и ждать, когда мир рухнет в бездну, а мертвые вернутся для последнего боя. Не самая плохая судьба. Но вдруг есть лучше, подумал я. И есть ли? Есть, но не для меня. Хотел стать колдуном. Даже учился. Был в этих их загаженных землях. Но ушел. Вот это поворот. Обучался на мага. В порченных землях. 3 года и 6 месяцев. Я даже колдовать немного умею. Не своей силой. Правда. Сейчас вон таскаю с собой артефакт. Лампу с демоном. В смысле? Тевригин остервенело почесал ухо и начал объяснять. Когда учит магии, то сначала ты пользуешь чужую силу, черпаешь ее из предметов, от наставника, из окружающего мира. Ты еще не колдун, силы мало. Колдуны, как и демоны, тянут мощь из других миров. Постоянный канал, так называется. Если он у тебя прижился, стал колдуном. Если нет, помер. У меня были причины не рисковать. Пока. Но, может, еще настанет мой час шагнуть на высоту башни вечности. Жизнь тебя, однако, помотала. Тут соглашусь. Столько всего объехал, а еще больше обошел. Многое даже помню. И как все это в голове укладывается. Когда-то я так мало знал. А теперь могу рассказать о правильной ловле крокодилов на изумрудных островах или перечислить всех великих царей Кимбала. Кто тут вообще знает, где этот Кимбал? Да никому он кроме меня не нужен, зараза. А не было ли мысли вернуться на родину? Была, конечно. Время от времени мрачная тоска по прошлому гложет меня. Тоска по простому и понятному миру. Я думаю вернуться. Иногда ночами даже решаюсь, даю себе клятву, но утром все понимаю. Если вернусь, то день-два, может три буду счастлив. Но потом увижу себя в холодной темнице одинаковых дней, где смерти ждешь как праздника. После всего, что видел, после всего, что испытал, мне там не место. Я сам стал чужим, сложным и странным. Не для моей родины душа. Что-то похожее я мог бы сказать и про себя. Допустим, вот прямо сейчас мне предложат обратный билет. Явится собственной персоной какой-нибудь бог и заявит: «Достал ты нас со своими охренительными идеями. Не вышел из тебя избранный. Прогрессор ты никудышный. Давай-ка, друг, обратно в Москву заниматься логистикой и алкоголизмом. Это у тебя хорошо получалось». Согласился бы я, да черта с два. Там безопасно и понятно, но со скуки свихнусь. Слишком сросся уже с этим миром, а главным образом со своей ролью стратега. Цепи судьбы, гении легионов, боги войны. Вот чему я принадлежу теперь. Кстати, о богах войны. Слышал я легенду, будто сам забытый обитает на Кербри. Мы называем его старик. Отец войны, победитель, задумчиво произнес Тевригин. На Кербрии его чтут прежде молодых богов. Молодых богов, остальных богов людей. Старик другой, не такой, как молодые боги. Те живут в людях, в храмах и мыслях, а старик когда-то ходил по земле, то есть это было конкретное существо, обладавшее телом и личностью, так говорят, так поют в песнях. Он был богом-великаном, титаном, как их зовут имперцы. Давным-давно его сородичи делили мир между собой, но однажды все оказалось поделено, каждая травинка, каждый камешек, мир стал им тесен, все заканчивалось. И тогда старик выковал первый меч и начал первую войну. Великаны сражались друг с другом. Лопались горы, шаталась земля, пенилось море. Славная вышла битва, должно быть. И довольные своей доблестью великаны уснули мертвым сном. Лишь старик остался, потому как считал себя победителем и не хотел, чтобы слава той битвы была забыта. Тогда смешалась кровь из ран его с землей. Вышли из нее первые люди, а старик рассказал им все, что было до их рождения. Затем он сел на каменный трон, уснул и обратился горой. «Ты видел эту гору?» «Да». «Каждый полдень и полночь в ее вершину бьют 10 молний. Если смотреть внимательно, если долго ждать, то на полотнище серых облаков во вспышке ты увидишь образы сражений, а зимними ночами в метели над горами скачут вечные всадники, те, кого старик забрал, выбрал в свою свиту». Все это звучало как обычные суеверия, таких и в прошлом мире навалом. Священные горы, где обитают боги, призрачные всадники, дикая охота. Только что-то мне подсказывает, в этом конкретном случае нет дыма без огня. Империя воспринимала культ забытого всерьез, наравне с вполне реальными сектами хрустальной гробницы и последователей Нериди. Я все же намерен отправить миссию на Кербрию и попытаться призвать ваших вождей сюда. Тевригин со вздохом покачал головой. Дивный вы человек, стратег. Тут и так вот-вот закипит страшная война. Мы будто посреди пожара, пламя поднялось до небес, горят вековые дубы, а вы носитесь с факелом и кричите. Больше огня, больше огня. Так ты поможешь с экспедицией, за плату помогу, конечно. Расскажу, как можно умаслить береговых троллей и где подойти к берегу. Но кроме денег мне нужна работа. Под работой ты имеешь в виду войну? Я кровожадный варвар с края мира, полуколдунный наемник. Конечно, войну. С этим проблемы нет. Хорошо. Повоевать тут пока все не догорит, а потом дальше. Жизнь прекрасна. Спал я довольно хорошо, но чужие сны, к сожалению, не сработали. А очень бы хотелось посмотреть, как будет действовать механизм выбора. Следующим вечером мы улетали из Утопья. План был прост. Сначала улетаю я со всей компашкой и одной ведьмой культа. Затем Химера, пилотируемая адептом, разок вернется, чтобы забрать Тевригина и нескольких гомункулов, которых мне обещал продать Сызра. Алхимическая тварь для перелетов выглядела довольно мерзопакостно. Костлявое, несуразное существо с непропорционально огромными перепончатыми крыльями. Морда словно лошадиная, глаза совершенно пустые. Летала химера на вливаниях силы великого пламени. Игрушка редкая, дорогая в изготовлении и требующая постоянного техобслуживания. Увы, но воздушный флот мне не выйдет заполучить. Из плюсов, летало оно быстро. Весь обратный путь занял где-то часов 7. Из минусов, тряска и ледяной ветер, от которого приходилось кутаться с головой. Внутри лав было намного комфортнее. Впервые за игру я таки использую механику агентов и миссий. Их запущено аж 2. Первая – экспедиция в Кербрию под руководством капитана Телемаса. С собой он получил некую внушительную по меркам ледяного континента сумму золота и не очень внушительную по моим, и послание. Тевригин уверял, что язык кербрийцев относительно понятен для северян. Также в экспедицию отправилось несколько корабелов. В основном люди спившиеся и сильно задолжавшие, но что-то плавучее они соорудить смогут. Не сильно уповаю на это предприятие, но мало ли. Вторая миссия куда надежнее и важнее. Речь о нападениях на тыловые коммуникации Геара силами болотников. В данном случае моим агентом стала Хирта. Заодно посмотрел на магию местных ведьм, с разочарованием обнаружив, что там мало боевых заклинаний. Ведьмы пользовались стихийной магией, могли влиять на погоду, но работало это с довольно низким шансом на успех. В основном их магия заключалась в ритуалах, порчах, сглазах и так далее. Причем обязательно нужны были вещи жертвы, кровь или зрительный контакт. Имелись навыки воздействия на монстров. Однако с чудовищами у меня и так все было прекрасно. По итогу Ковен из Утопия был мне полезен прежде всего как военный союзник. Еще перед уходом удалось договориться с ножами о возможности сбыта пленных и ценностей. На такое сотрудничество Сызра был готов с превеликим удовольствием. В целом мой вояж в Утопии можно считать удачным. Как бывает, однако, во время проберет смертельно опасная болезнь. Столько новых знакомств сразу, столько впечатлений. Вернулся к легионам я под утро. Сразу получил системную сводку. 21 легион. 1 ударная когорта комитат. 2 когорта комитат. 2 когорта лимитан. 2 когорта комитат. 1 когорта лимитан. 1 когорта копейщиков комитат. 1 когорта копейщики лимитан. 1 когорта копейщиков комитат. 1 когорта превентеров. 3 когорта велитов лимитан. 1 турма промотов лимитан. 4 турма новобранцев промотов лимитан. 5 турма новобранцев конных копейщиков. 1 центурия эксплораторов. 35 скорпионов с расчетами, 3 анагров с расчетами, 7 баллист в разобранном виде с расчетами, 23 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 1 когорта копейщиков лимитон, 2 когорта новобранцев лимитон, 4 когорта новобранцев велитов лимитон, 1 бандитствующая когорта велитов лимитон, 24 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 1 когорта новобранцев лимитон, 1 когорта лимитон, 4 когорта новобранцев лимитон, 1 когорта новобранцев велитов лимитон, 1 когорта новобранцев копейщики лимитон, 3 когорта новобранцев велитов лимитон, 26 скорпионов с расчетами, 12 стационарных арбалетов, вне легионов, 14 сейфакин, 151 сейфские копейщики, 244 сейфские всадники-загонщики, 330 сейфские конные застрельщики, 227 конные налетчики венелов. Вот такие у нас последствия боя у холмов. Больше всего опыта получил 21-й, который сначала провел успешное наступление пусть и против достаточно хилого врага, а затем окружил и зачистил деревню. В 24-м Строфеев перевооружили велицкую когорту в копейную, плюс присвоили себе стационарные арбалеты, стоявшие в укрепленной деревне. 24-й прогрессировал хорошо, а вот 23-й беспокоил, прямо-таки настораживал. В мое прошлое долгое отсутствие у них просела боеспособность. Ни стойкости, ни упорства за бою холмов они не показали. Может, руководство сменить? Ладно, пока попробую избавиться от бандитствующих велитов и обсудить дела с центурионами. Мое возвращение обернулось маленьким триумфом. Сворачивавшие лагерь, воины бросили дела, смотря на небо, где гордо реяло исчадие алхимической науки. Мы приземлились в районе размещения 21-го. Оттуда я, сопровождаемый радостными криками личного состава, победоносно поковылял на совещание. «Вижу, что вы неплохо без меня справляетесь», — обратился я к центурионам. «Может, стоило еще отдохнуть?» «Отдохнули как раз впритык», — усмехнулся Поций. «Враг не знал, что с нами нет стратега и держался подальше. Но мы подходим к Кринтерну. За него варвары будут драться». Командный состав легионов окружил небольшую схематичную карту севера. «У нас были донесения агентов гробницы, показания пленных и кое-какая информация из Утопья. Теперь мы могли примерно обрисовать общую стратегическую ситуацию на севере. Имперские легионы и их странные друзья в нашем исполнении, чуть за 20 тысяч комбатантов. Идем к Кринтерну, оставив небольшой гарнизон в Либоне. Там нас ждут Ланик и Аргет, вождь Кринтер и его стратег с армией 1030. Будет там и племенное ополчение, и крепкие бойцы, живущие только войной. На равнинной местности враг сможет развернуть свою тяжелую кавалерию, которой он меня пугал во время битвы у лагеря. Будут всякие местные друиды, оборотни и прочая магическая лабуда. Тем временем армия Геара вышла из Гиртерна, наступая по направлению к Либоне. Из стратегов при верховном вожде был его особо доверенный человек Иратионный старший сын Дивер. Численность, по совокупности обсуждений, 1045-50. Зная характер Геара, едва ли он возьмет мало. Однако имелась у федератов и вторая полевая армия, тоже достаточно крупная. Значит, силы они таки разделили. Геар за 3 дня взял Итир без особого сопротивления со стороны защитников. Те знали о судьбе Либона и понимали, что спасать их некому. Ожидаемо. Теперь рать федератского царька прет на Либону, и я очень надеюсь, что мой гарнизон окажется заметно крепче Итирского. Вторую полевую армию федератов возглавлял Донар, младший брат Геара и выборный вождь Гиларда. Как ни странно, но про эту группу войск у меня информации было заметно больше, несмотря на расстояние между нами. Парадокс. Дело в том, что часть армии составляли наемники, включая тех, кого предоставили Донару ножи. Из стратегов там были Родан, спец по войне против Кринтер, и Арина, спец по фехтованию со мной. Общая численность комбатантов 20 тысяч. Однако часть наемников и магов туда пошла, взяв с Донара обещание, что он не кинет их против имперцев. В этом меня заверил Сызра. Политика ножей зиждилась на трех китах: грабеже, нелегальной торговле и нейтралитете. Звучит красиво. Однако фиг его знает, как там все будет на самом деле. Донар богат, влиятелен и еще богат. Принцип нейтралитета — это хорошо, но золото. Сызра то далеко. Ему и другим начальникам потом можно рассказать красивую сказочку, мол, имперцы сами вероломно и внезапно напали, а сама оборона – дело святое. И последняя группа войск – орда Билфквергаста. Куча племен с дальнего севера, ошалевшие от смерти сердца мира. Темная лошадка нашего расклада. Численность, да кто их считать будет, но много, и судить их всех по гератам нельзя. Я долго общался с элитой не только в смысле секса. На Дальнем Севере обитают очень разные племена. Гераты в той экосистеме занимали особо никому не нужную позицию охотников-собирателей на холодных побережьях. Но есть там и более цивилизованные племена, и более воинственные, разумеется. Не стоит опять ждать толпу с костяным и каменным оружием. Будет металл, будут доспехи и какая-нибудь магия. План пока тот же. Подвел я итог совещанию. Мы наступаем на Кринторн. Надо постараться разбить Аргита до подхода Билфквергаста. Вперед, к битвам. Я продолжаю бегать с факелом по пылающему северу и требовать. Больше огня, больше огня. Глава 18. У последней черты. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Это я видел сотни раз. Однако вместо привычного погружения в сюжеты чьей-то жизни передо мной появляется длинный список. Способность «Особое внимание» впервые активна, сообщает мне система. Перед вами список доступных доноров снов. Первыми идут те, чьи сны вы увидели бы с большей вероятностью без способности «Особое внимание». Шанс выпадения сна ранее определяли ваши мысли, желания и их взаимосвязь с мыслями других людей. Теперь вы выбираете сами. Но самые потенциально полезные сны будут выведены на первый план. Вот уж спасибо. Все же хоть раньше система и работала на рандоме, но определенная последовательность там была. Таки в армии тысячи солдат. Если бы перебор шел чисто арифметически, то мне приходили бы довольно однообразные видения про походы, битвы и караульную службу. Однако я очень вовремя узнал про смерть Геноция или замыслы Шанера. Теперь все вообще в моих руках. Ну сначала посмотрим, чьи сны мне предложит сама система. В топ-10 вошли Таркус, Лорен, Кровавая Луна, Теуви, Шанир, Эйлит, Касс, Ринга, Клистус, Поций. Неплохие рекомендации. Собственно, Таркус, глава гарнизона Либана, и теперь я могу получать оттуда сводки через чужие сны. Полезно. Одна из причин, по которой я брал особое внимание. Не удивлен, почему он на первом месте. С остальными тоже все ясно, но кто такая Лорен? Имя вроде бы знакомое, но никак не могу понять, о ком речь, и почему она аж на втором месте. Может, это та девушка-пленница из отряда убийц Донара, ну которая Сова. Сова, как понимаю, это не имя, а прозвище. Лорен. Так, армия Геара пока к Либане еще не должна подходить, даже передовые части. Им топать еще недельку-другую минимум. Кто бы ни была эта Лорен, не зря мне ее система на второе место запихнула, хотя я даже про нее не думаю. Надо проверить. Выбираю в списке нужное имя. Все исчезает. Вспышка. Нарастающее ощущение жара. Я вспомнил. Я вспомнил в самый последний момент, кто эта Лорен и почему она у меня в списке. Неужели еще жива? Снова вижу мрачный лес, окутанный туманом. Буреломы, черные столбы и идолы по краям тропы, уходящие во тьму густую и странную. Траурная тишина сырой, гниющей чащи, да более знакомое место. Я много раз был здесь во снах и даже однажды наяву, когда вместе с древними магами шел к месту смерти хтонического бога Севера. Вся эта долгая, кровавая история с войной, переселением народов, убийствами, сражениями и так далее началась тут. Рука Сидониуса толкнула первый камень грохочущей лавины, что накроет весь Север. Знаковое место. Но почему меня раз за разом возвращает сюда? Сердце мира, сердце Севера, мертво. Мертвы его хранители. Тут не осталось ничего, кроме трагичного прошлого. Или же, не сдавайся, не теряй решимости. Мой взор выхватил из густой темноты фигуру Лорен. То, что ее превратила демоническая сила. Иссохшее, странное существо с горящими недобрым огнем глазами. Оно медленно брело по тропе, а на потрескавшихся губах тянулась болезненная и безумная улыбка. Она дошла, она вернулась домой. Бесчетные дни Лорен брела, спотыкалась, падала и снова вставала. Отмирали ее человеческие органы, а чуждая сила великого пламени дожигала остатки рассудка. Химеры демонов и людей не выживают, так мне говорили. Это правда, но никто еще не пытался сотворить такое с ученицей друидов. Ее навыки управления внутренней силой позволяли выживать на грани бесконечного ада. И она жила, вопреки судьбе, предательству и слабостям человеческой плоти. Шла вперед, подгоняемая призраком моей воли. Он без устали шептал ей: «Не сдавайся, не теряй решимости, выживи, слышишь, хотя бы им всем назло». И вот она дошла, вернулась туда, где рухнул ее мир. Но что дальше? Вдоль узкой тропы Лорен направилась к мертвому сердцу. Тьма расступилась перед иссохшей фигуркой химеры. Мне хотелось окликнуть ее, Сказать, что там больше ничего нет, кроме гнилого мяса, но разве это поможет ей? Пусть дойдет, пусть убедится сама. Может, тогда воля покинет ее и Лорен наконец упокоится. На несколько мгновений я увидел воспоминания девушки. Круговорот душ. Они когда-то собирались сюда со всего севера, чтобы вернуться обратно в цикл перерождений. Мерцающие искры жизни. Сила текла здесь. Пульсировала под землей вместе с ударами исполинского сердца, и голоса предков звучали в лесной тиши для внимательных ушей. Теперь все померкло. Сердце остановилось. Но тени ушедших людей все еще были привязаны к мертвому богу. Что там говорил Дактани про тени? След погибшего, остающийся на какое-то время в мире. На Лорен навалились сотни, тысячи голосов. Одни просили пощады, другие требовали мести, третьи рыдали. Холодно, голодно. Они убили нас всех. Почему так плохо? Мир умер, мы мертвы. Навсегда, мама, где ты, мама? Лорен захрипела, покачнувшись на тонких ногах. Глаза ее вспыхнули, а удлинившиеся зубы застучали в безумном припадке горя. Она плакала, кровь текла из горящих глаз химеры. «Простите, я виновата», — бормотала она. «Все исправлю, я все исправлю, я могу, не можешь». Один голос заглушил все остальные. Лорен обернулась. На тропе возникла полупрозрачная фигура ее наставницы, той, что когда-то учила ее премудростям шаманства, той, что пала под клинком Венатора в роковой день. «Тень прошлого, я смогу», — возразила Химера, утирая кровавые слезы. «Я видела силу, настоящую, огромную, бесконечную силу огня. Я отдам ее вам, я все исправлю». «Нет», — с печальной улыбкой возразила женщина. «Уже ничего нельзя исправить. Прости, девочка, наш мир закончился. Это печально, это больно». Тень направилась в сторону Химеры. Та отшатнулась, закрывая изуродованное лицо костистыми пальцами. «Я не виню тебя. Умирать тяжело. Души ушедших страдают, но вскоре они уснут навсегда. И ты усни, милая, усни и позволь нам уйти. Лучше уйти спокойно и достойно, чем вечность страдать. Старый умирает, но его заменят молодые побеги. Цикл жизни продолжается, пусть и без нас. Пожалуйста, если ты помнишь, чему я учила тебя, если тебе дорога память о нас, не ходи туда, не оскверняй нашу многострадальную святыню злой силой чуждого огня. Но я, все хорошо, ложись, милая, ты устала, ты дома, я помогу тебе забыться». Тень нежно обняла ее, и Химера медленно опустилась на сырую прохладную листву. «Во сне ты увидишь прошлое, моменты счастья, услышишь смех друзей и близких, там все как прежде, там ты останешься до самого конца». И Лорен уснула. Впервые за бесконечность боли, страдания и отчаяния она чувствовала себя дома. Магия ее наставницы, ее любовь, преодолевшая смерть, унесли несчастную девушку прочь от той ужасной оболочки, в которую мутировало тело. «Таков конец этой печальной истории, таков, прошу вас, уходите». Она говорила со мной, да, тень наставницы смотрела туда, откуда я незримо наблюдал за происходящим. «Дайте нам спокойно уснуть», — продолжила тень, — «так будет лучше для всех. Наша судьба ужасна, несправедлива. Может, когда-нибудь нас вспомнят и похоронят или забудут навсегда. Нам нет разницы. Не знаю, что вы за дух и каким силам служите, но молю вас самой жизнью, не возвращайтесь сюда. Никогда». Так кончился этот странный сон. Очнувшись, скривился от головной боли. Хапнул таки малость в демонической энергии. Не задалась жизнью этой Лорен, однако, столько бед и несчастий. А ведь все мог решить один единственный выстрел из лука. Но Эргаила пришлось мне убивать, а Луне доедать. Попытался выйти в стратегию, получилось, хотя голова разболелась, а по изображению сначала ходила мутная рябь. Над севером повис тусклый и туманный предрассветный сумрак. Еще горели костры в походном лагере легионов. Искры будущего огня войны. Проблем с провиантом пока не было и не предвиделось. Поставки еще доходили от Либаны, а по дороге мы занимались агрессивной фуражировкой. Превентеры, эксплоураторы и кавалерия работали на пределе возможностей. Часть деревень мы обирали по пути, другую помечали на картах, чтобы обобрать позже. Как там было в «Игре престолов», мы жнем, но не сеем. Примерно такой девиз сейчас можно объявить сутью нашего снабжения. Мы приближались к Кринтерну, приближались к генеральному сражению. Пока что Кринтеры были самым серьезным врагом, с которым мне приходилось вонзаться на поле боя. Первое сражение прошло в режиме «Боги нам почти сдец». Второе – удачная ликвидация неудавшейся засады. Враг недооценил меня, не имел точных данных о помощи гробницы и монстров. Сейчас их стратег видел, на что мы способны в поле. Лично этого Аргита не знаю, но дураком или трусом он мне точно не кажется. Человек прошел обучение в имперской военной машине. Пусть его армия далеко не легионы, но воют на своей земле, есть хорошие упорные бойцы и некая прослойка колдунов. Плюс к нему идут союзные контингенты с Дальнего Севера. Вопрос, какую глобальную стратегию Аргет изберет. Мои расчеты упираются в два предположения. Первое, с Геаром Кринтер не договорятся, по крайней мере быстро и в ближайшее время. Их вражда тянется сотни лет. Геару нужен Север целиком и под его собственной властью. Это здесь должны понимать даже бобры. Самое веселое, что для Кринтер естественный союзник, я, та самая империя, которая фактически защищала непокорные племена от аппетитов федератов, чтобы те не слишком усилились. Именно ослабление присутствия легионов на севере стало причиной того, что Геар идет в ва-банк, и будь на позиции топ-менеджера Кринтер вождь умный и коварный, то он тут же прибежал бы ко мне с предложением формата союз раздел земель неприятеля, мог бы занять место федератов. Однако Ланик, кажется, такими полезными личным качествами не обладал, гибкостью натуры не отличался. С одной стороны, это очень плохо, с другой, есть серьезные основания полагать, что он будет воевать против всех и с Геаром не подружится. Ладно, пора вставать, самочувствие относительно выправилось. Я даже помогал Касс надевать на себя доспехи, уже не грубый набор железных пластин, а полноценную броню имперского полководца, которую кузнецы легиона изготовили заново. Перемещение в доспехах быстро вызывало одышку, поэтому ходил я медленно, величаво и обливаясь холодным потом. Однако до утреннего военного совета доковылял, правда ближе к костру, у которого собирались центурионы, чуть не грохнулся, запнувшись о какую-то корягу. Месяца два назад такой конфуз на глаза у личного состава вызвал бы у меня приступ ощущения, что я не на своем месте и вскоре потеряю всякое уважение солдат. Однако сейчас таки опасения были в прошлом. После всего через что я прошел вместе с армией, моя репутация крепко держалась за образ не совсем адекватного, но крайне упорного и воинственного человека, умеющего побеждать, а самое главное осененного благословением могущественных сил. Вопрос каких, насколько темных, но это простых солдат часто не интересовало. Лучше поберегли бы себя. С некоторым осуждением прокомментировал Поцей мою попытку упасть. Мы можем и сами до вас дойти, если армия останется без стратега. Не хотелось бы отступать обратно после такого славного пути. Я в порядке, ответил через командный голос. Обычным говорить не стал из-за слишком сильной отдышки. Есть новости, что доносят разведчики. Есть и грандиозные, ответил Поцей. Прямо-таки судьбоносные. Рассказывай, Летир. Центурион Дацини соглянулся на остальных, собираясь с духом. Видимо, то, что собирался возвестить, действительно, было важным. Есть все основания, начал он, полагать, что враги не будут ждать нас у Кринтерна. Генеральное сражение состоится раньше. Через полтора дня мы выйдем к реке под названием Терзина. На том берегу у Кринтер собраны большие силы. Это может говорить о решимости дать последний бой. Уверены? Спросил я с сомнением. Я уверен, ответил Клистус Фалк. Допросы пленных, конная разведка и другие источники однозначны. Ночью я предложил колдуну слетать на этой лошадиголовой страхов для крике, заявил Поцей. Сверху хорошо видны огни костров. Я бы оценил силы там в 30-40 тысяч бородатых харь. Есть много кавалерии. С разведением боевых скакунов у Кринтер не все хорошо. Покупают. Кони дороги и нищебродской кавалерии как у скавадов нет. Это верхушка знати. Отпрыски лучших семейств собрались здесь, чтобы мы их вырезали. Хм, я немного удивлен. Думал, что они станут отступать до столицы. Вся их армия в крепости, конечно, не уместится, но можно часть войск отвести, другими усилить гарнизон, беспокоить наши тылы, дождаться дикарей. Самый надежный вариант, ведь это Аргет, бешеный пес, заявил Поцей, и верховный вождь ему подстать, готовы драться и поражения их не страшат. Они не хотят пускать нас в самые жирные земли, за рекой сплошь поля, деревни и городки до самой столицы, собираются поиграть в героев. Ну что тут сказать, приятно воевать с решительными людьми, не придется выковыривать их из лесов, отличные новости. Наконец подытожил я, день обычного перехода, на следующий, четверть дня отдых, половину шагаем, как дойдем до реки, то будет время укрепиться. Они там уже серьезно окопались, будет с чем повозиться», — вздохнул Поций. «Там народ сидит покрепче, чем на холмах, в этом сомневаться не приходилось. Хорошо, что в битве у лагеря мы потрепали их элиту, но, думаю, у Кринтер еще остались порох в пороховницах и грибы в грибницах». После собрания заглянул в РТС-систему. Две запущенные миссии на стадии начальная подготовка. День назад расформировал бандитствующую когорту велитов, 2,5 сотни отправив к Утопию. Перед этим была проведена воспитательная беседа. Мое внушение сочетало в себе обещание безбедной и шикарной жизни почти вольных разбойников, со страшными карами в случае, если они до Утопия таки не доберутся, решив, что сами могут разобраться, что, где, когда грабить. Проводить их туда взялся Тевригин, прилетевший из Утопия и дорогу знавший. Возможно, это лучшее применение талантом кербрийца на данный момент. Как боец он, конечно, был неплох. Система видела его так: изгой, элитная пехота, агент, персонаж, сила 29, маневр 25, выносливость 35, базовая мораль 1300, могущество 18, мастерство 34, в снаряжении, урон 12-41, броня 16, бронирование 49, текущие, энергия 821, энергия великого пламени 490, мораль 1223, кроме стандартных для начинающих магов, потока пламени, вспышки света, самоисцеления и поднятия у мертвей, Тевригин обладал навыками телекинеза на расстоянии 4 метров и возможностью поглощать чужую силу великого пламени из предметов и окружающего пространства. У него был показатель могущества, отвечающий за мощность заклинаний, но отсутствовал энергопоток. В качестве оружия полуколдун носил двуручную секиру, а броня его являла собой уродливый, но любопытный результат мародерства. За основу был взят шагдинский чешуйчатый доспех, явно трофейный. Чешуя Тевригину была мала, и он или какой-то кузнец увеличили ее, дополнив по бокам вставками более крупных пластин, скрепленных кольчужным полотном. Этого тюнинга варвару показалось мало. В центр корпуса он влепил железный круг диаметром с локоть. Шлем носил явно заморский, ибо такую херь я видел только на Луне в нашу первую встречу. Только у нее там был змеиная голова, а у Тевригина типа бычий череп. Причем, если шлем пиратки отличался дороговизной красотой, то варвар носил какую-то туземную поделку. В общем, видок у него был, и в поста по крейдерам, и в дешевый фэнтези-фильм, и в какую-нибудь полигонную ролевую годов нулевых. Если отпустить их одних, аргументировал свои идеи кербриец, они, может, даже из верности вам будут держать в голове финальную цель маршрута, но дойдут до ближайшей деревни северян, где, славя империю, богов и вас лично сожрут, выпью и оттрахают все, что смогут. Затем дойдут до следующей деревни, все там повторив. Таким вот интересным способом они будут в Утопии через пару лет, если не передохнут по пути, а я доведу их быстро. Там тропка, там речка, потом с тракта в лес и обратно. За недели 2,5 управимся, за 3, если быть точным как солнце. А ты сможешь контролировать почти 300 потерявших берега велитов? Тевригин хлюпнул носом, улыбнулся редкими, довольно неприглядными зубами и заявил: «У меня есть все, чтобы нагнать страху, это умею». Тут он, пожалуй, был прав. Диверсии на линиях снабжения армии Геара – дело важное. Войска надо туда довести. По-хорошему, выделить бы туда пару надежных центурий, но у меня сейчас назревает дефицит кадров, особенно надежных кадров. Остатки бандитствующей когорты распределили по остальным для восполнения потерь. Из Утопия также прибыли закупленные гомункулы. Мавлоу расщедрился на 5 штук, гомункулы, монстропехота, персонаж, сила 38, маневр 20, выносливость 42, мастерство 14, в снаряжении, урон 15-64, броня, 10, бронирование, 41, текущие, энергия 1121, полное отсутствие морали, невосприимчивость к боли, страху и болезням, хорошие способности к регенерации, крепкие кости, но интеллект на уровне цирковой макаки, пережившей лоботомию. Им нужно было прямое управление, или мое, или кого-то из адептов. В качестве оружия гомункулы использовали вариацию на тему Годиндага, дубины с шипом на конце и металлической обшивкой ударной части. Ножи оснастили твари кольчужной защитой самых уязвимых частей, прежде всего сухожилий, а также нацепили на головы примитивные сегментированные шлемы. Это разумно, это правильно. В общем, применение покупки я найду. День марша пролетел мимо, полный заботы планирования. Чужие сны ночью не сработали, да и собственных я не видел, слишком замотался. Затем войска получили несколько лишних часов отдыха. Передовая кавалерия и летающая разведка тем временем уже смотались к реке Терзине. Я мог оценить степень проблемы. Не самая легкая задача стояла перед нами. Дорога, по которой наступали легионы, пока шла через довольно лесистую местность, недремучую чащу, но деревьев здесь хватало. Лес, прогалина с парой деревень, каменистая равнина, болото, лес, болотистый лес, лесистое болото и повторять до бесконечности. Однако за рекой нас ждала довольно открытая местность, явно давно заселенная людьми. Поколения северян извели густые леса, на их смену пришли поля, пастбища и негустые молодые рощицы. Сразу бросились в глаза с десяток хуторов по 30-40 дворов. У реки стояла небольшая, но довольно мощная деревянная крепость, защищавшая мост. Между ней и деревнями раскинулись военные лагеря Кринтер. Их там было в наличии аж три. Один хорошо укрепленный и два с одним лишь низким валом. Видимо, Аргаил сосредоточил здесь, действительно, мощную группировку. У них, похоже, банально не хватало логистики, чтобы запихнуть это все в один лагерь. Кроме моста была через реку еще переправа вброд. Ее северяне прикрыли недавно возведенной линией валов и частокола. Укрепления добротные. Заметны там скорпионы и даже что-то помощнее. Дальше на север виднелись остатки еще одного лагеря. Видимо, силы тут собирались долго и упорно. Ставились самые решительные цели. Может статься, что с 40 тысячами поцей не прогадал. Вот такой у нас расклад. Вражеский стратег в зоне контроля. Сообщила мне система на подходе к реке. Ясно. Здравствуйте. Что же можно было рассказать о реке Терзине, которая станет важным действующим лицом предстоящей заварухи? Ни Волга, ни Дон, ни Амазонка. Ширина от 40 до 50 метров. Вброд можно перейти по пояс с парой мест чуть глубже. Самое интересное, что мост враг не разобрал, лишь возвел на той стороне линию древоземляных укреплений, в которые мост уперся. Приглашает на штурм. Дескать, давайте, люди добрые и не очень, попробуйте на зуб наши заготовки. Когда-то я таким вот образом оставил мост перед наступлением гератов. Сработало. Теперь все наоборот. Мне нужно не защищать, а штурмовать реку. И как тогда у гератов? Выбора нет. В обход по лесам идти не позволит обоз, да и время поджимает. Возможно, в этом заключается замысел Аргита, заставить меня ломиться через укрепления, подпертые резервами. К реке мы подошли во второй половине дня. Солнце уже теряло свой жар и его лучи из ослепительно белых становились спокойно золотыми. Лето заканчивается, заметил Поцей, когда мы осматривали место под лагерь. Целое лето полное войны и походов. Лучше не придумать. В тылу у нас были две оставленные жителями деревни. Лагерь поставили ближе к воде. Может, враг решится на ночную вылазку, недооценив уже наши укрепления и дозоры? Я был бы не против. На краю лагеря расположу самые боеспособные части 21-го. Однако ночь прошла тихо. Никаких наступательных и диверсионных действий мы не предпринимали. Решил дать солдатам отдых. А вот со следующего утра закипело. Для начала я решил через РТС-систему оценить силы врага. Благо там можно было выделять и автоматически рассчитывать скопление воинов. Что же мы можем видеть на карте? Самый мощный укрепленный лагерь, где находился вражеский стратег, вмещал около 12 тысяч пехоты и не больше тысячи конных. В основном там были сосредоточены максимально боеспособные части. Западнее и чуть ближе к реке располагался менее укрепленный лагерь на 1015. Он был заполнен ополченцами и воинами малых вождей. Кавалерии там практически нет. Севернее находился лагерь конницы. Ее около 1500-2500 кавалерий плюс до 4000 пехоты. Гарнизон у моста около 1000. Еще 2-3 прикрывают брод. Итого мы имеем в сумме 37 тысяч вражеских юнитов самой разной степени опасности. Еще какие-то силы раскиданы по деревням, дозорам и так далее. Так что 40 тысяч вполне адекватная оценка. Не кисло. Где же мы вас всех хоронить-то будем? Итак, план. Во-первых, направление удара. Захватывать собираюсь район моста и переправлять войска там же. Наоборот, я поставлю какие-то части, но больше для отвлечения внимания. Во-вторых, сам мост как набор деревяшек мне не очень-то и ценен. Уверен, что у врага есть какой-нибудь вариант экстренного уничтожения конструкции, если мы таки начнем там пробиваться. Однако мост недаром расположен именно там. Река сужается до 30 метров на участке берега в пару сотен метров. В-третьих, план врага. Есть лагеря, откуда он рассчитывает выводить резервы в случае прорыва реки. Возможно, Какой-то тотальной линии обороны нет, потому что Аргет не против дать нам переправить часть войска, чтобы по частям же нас бить. Классика жанра. Тут как нельзя кстати ему пригодятся два лагеря крепости и отдельные гарнизоны в деревнях. При таком размещении проще быстро вывести войска, чем если бы они сидели в одном мегалагере. Такие выводы можно сделать из диспозиции врага на местности. Чем такой расклад можно крыть? Нужно осуществить быструю переправу мощного контингента, который сразу уйдет в оборону и удержит плацдарм. Тут сразу вспоминаем про полевые укрепления. Более всего их использованием прославились гуситы, хотя в Эгинбурге ставились незапамятных времен. Однако сложность текущей ситуации заключается в том, что полноценные телеги по наведенным понтонным переправам не провести. Придется ограничиться мантилетами и рогатками. Мантилеты бывают очень разные, но в целом это переносной стационарный щит, иногда на колесиках. Рогатка как заграждение использовались чаще всего против кавалерии. Пока я это вижу так, переправляется мощный кулак из тяжелой пехоты, усиленной всеми возможными спецами. Они сразу ставят полевые укрепления на чуть вынесенном вперед плацдарме, который с расширением нашего присутствия на том берегу будет только расширяться. Это сделать лучше всего восточнее моста, чтобы не оказаться под стенами их крепости. На всякий случай наделать бы еще побольше плотов и лодок, но не хочется терять времени. Сколько-то сделать успеем. Еще день отдаем на подготовку и с утра начнем самое решительное наступление. Глава 19. Все на красное. Ночь перед боем коротка. Слышал я где-то такое выражение. Моего случая оно не касалось. Ночь тянулась словно очередь в поликлинике, а сон не шел. Еще до переноса я отличался склонностью к паранойе. В ином мире это качество оказалось и даром, и проклятием. Оно помогало мне предугадывать угрозы, но сейчас негатив навалился вместе с осознанием важности предстоящего боя. Мозги как заклинило. Час-полчаса тревожной дремоты и я снова просыпался. Иногда наблюдал, как на том берегу куролесят монстры. Они перебрались туда через лесистую часть по темноте. Теперь вот мешали врагу спать. Больших потерь им не нанести. Однако подорвать психическое состояние противника тоже дело важное. Впрочем, мое собственное психическое состояние оставляло желать лучшего. «Все в порядке?» – спросила Касс, когда я очередной раз перевернулся с боку на бок. На той стороне реки 40-тысячная армия врага. Геар с еще большим войском идет по пятам. За моей головой охотятся эльфы и убердемон. Мир, возможно, на грани глобальной катастрофы, но в целом все как обычно. «Вот значит как», – спокойно ответила она. Тогда я повернулся и добавил уже вслух. «Даже понимая все плюсы проведенных Ксандом над тобой манипуляций, очень жаль, что пришлось пожертвовать чувством юмора, и ты не можешь оценить искрометный фейерверк моих острот. Печально. Видимо, никогда не услышу твой смех. Почему? Если вы подашь сигнал, когда будешь шутить, то я могу засмеяться. Знаешь, а это звучит как шутка», — усмехнулся я. «Забей. У тебя шикарная грудь, отличные навыки боя и безграничная лояльность. А я еще что-то хочу. Нет предела без нечеловеческих желаний». Мои руки прошлись по силуэту девушки. «Раздеться?» — бесхитростно спросила Касс. «Раздеться ли? С одной стороны, могу быстрее уснуть. С другой, я еще не вполне в форме после болезни. Можно, но тебе придется действовать очень самостоятельно». Я наблюдал, как она раздевается с широко закрытыми глазами. Дух мой незримо кружил внутри походного шатра. Теплый свет масляной лампы нежно обволакивал рельефы тела. По моей воле Касс, раздевшись, остановилась. Несколько десятков секунд я просто рассматривал ее с разных ракурсов, чувствуя, как возбуждение накатывает вопреки нервам, усталости и последствиям болезни. Основной инстинкт, мать его. Затем девушка наклонилась ко мне для поцелуя. Первые губы к губам. Затем она начала спускаться все ниже и ниже. Не могу похвастать, что в эту ночь был любовником уровня Казанова. Скорее я напоминал бревно с приделанным хером. Но стало легче. Удалось поспать аж пару часов. Вернулся в сознание уже в предрассветных сумерках. Через стратегию проверил готовность полевых укреплений и других сюрпризов, что собираюсь сегодня днем презентовать врагу. Я наблюдал, как солдаты просыпаются и сворачивают лагерь, молясь, чтобы это происходило быстрее. Ожидание терзало. Наконец, где-то в районе 8 утра, когорты выдвинулись к реке. Общие мои силы составляли 21-й легион, 1 ударная когорта Комитат, 4 когорта Комитат, 1 когорта Лимитан, 2 когорта Копейщиков Комитат, 1 когорта Превентеров, 3 когорта велитов Лимитон, 1 турма промотов Лимитон, 4 турма новобранцев промотов Лимитон, 5 турма новобранцев конных копейщиков, 1 центурия эксплораторов, 35 скорпионов с расчетами, 3 анагров с расчетами, 7 баллист в разобранном виде с расчетами, 23 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 1 когорта копейщиков Лимитон, 2 когорта новобранцев Лимитон, 4 когорта новобранцев велитов Лимитон, 24 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 1 когорта Лимитон, 4 когорта новобранцев Лимитон, 1 когорта новобранцев копейщики Лимитон, 3 когорта новобранцев велитов Лимитон, 26 скорпионов с расчетами, 12 стационарных арбалетов, вне легионов, 14 сейфакин, 151 сейфские копейщики, 244 сейфские всадники-загонщики, 330 сейфские конные застрельщики, 227 конные налетчики венелов, 1 гигант, 2 исполина, около 30 единиц нечисти среднего размера, не поддающиеся подсчету количества нечисти меньше, 1 магистр хрустальной гробницы, 10 адептов, 1 химера, 2 демона, 1 ведьма, 5 гомункулов. И как же это все несметное богатство я разместил на карте местности, напротив моста 2 самых боеспособных легиона, 21 и 24, 23 займется бродом, большой надежды нет, но это место лучше не оголять. За последние дни с помощью эксплораторов и рабочих удалось проложить дорогу через лес к западу от лагеря, там растащили буреломы, вырубили кустарник, все для того, чтобы примерно 7 сотен сейфов вышли через лес к реке и быстро переправились на лошадях. Думал направить с ними еще венелов, но те не отличались боеспособностью. Действовать в тылу врага – штука сложная и рискованная. Не вижу смысла направлять на такое сомнительные контингенты. При этом около полусотни сейфов с навыками подавления были прикомандированы к 21-му. Какой-то особой боевой магии от Кринтер не жду, но береженого боги берегут. Восточнее основной движухи еще ночью на тот берег перешли хорд с компанией и одна центурия превенторов им на усиление. Если у тех 2-3 тысяч на броде нет хороших подавителей, то чем черт не шутит? Возможно, совместный удар нечисти в тылы легионеров 23-го по фронту сковырнут оборону. В резерве у меня оставались маги, химеры и демоны. Для них тоже уже имелся план действий. Гомункулов я поставил к 21-му. Сам находился там же, отчасти я уповал на скорость. Понятно, что быстро тяжелая пехота не бегает, но выступили мы слаженно. Рабочие и велиты несли плоты, лодки и материалы для понтонной переправы. Враги же спешно поднимались по тревоге, вылезали из палаток, обтирались припасенным медвежьим говно или какие там у варваров перед боем ритуалы. В общем, хватали оружие, нацепляли доспехи и покидали лагеря. Теперь я уже мог получить точное представление об их численности, а самое главное – составе. Кто же противостоял нам этим погожим утром? Западный прибрежный лагерь, 219 кринтерские защитники вождей, 1162 кринтерская пешая знать, 345 рогатарская пешая знать, 11873 племенное ополчение кринтер, 1421 легкие застрельщики кринтер, восточный прибрежный лагерь, 521 кринтерские мечники-клетвенники, 619 кринтерские защитники вождей, 3254 кринтерская пешая знать, 443 рогатарская пешая знать, 679 топорники боевого братства, 434 застрельщики боевого братства, 689 вертакские лучники, 12 вертакские шаманы зверя, 15 вертакский друид битвы, 16 вертакская дева битвы, 4231 племенное ополчение кринтер, 1102 легкие застрельщики кринтер, 234 знатные кринтеры всадники, 741 легкая конница кринтер, северный лагерь кавалерии, 653 знатные кринтеры всадники, 213 знатные рогатары всадники, 121 знатные эвиги всадники, 321 легкая конница эвигов, 362 легкая конница кринтер, 221 наемные сквадские налетчики, 2153 племенное ополчение кринтер, 2042 легкие застрельщики кринтер. Сила, действительно, большая, хотя и рыхлая. Несколько племенных союзов, множество мелких вождеств, наемники, ополченцы, более 7000 относительно бронированных и подготовленных воинов, даже не считая кавалерии гарнизонов у реки. В лагерях Аргет оставлял только ополчение да застрельщиков, выводя основные силы на бой. Тем временем началась переправа, которой пытались препятствовать несколько сотен защитников моста. Основные силы из лагерей были пока далеко. Заметная часть гарнизона осталась в крепости. Оттуда вышло, если быть точным как солнце, 55 топорники боевого братства, 121 застрельщики боевого братства, 57 племенное ополчение Кринтер. Первыми же через еще незаконченный понтонный мост с нашей стороны шли три когорты превентеров, примерно 285 бойцов, 21 спешенный сейф и 5 гомункулов. Завязался короткий, но кровопролитный бой в речной воде. Топорники, несмотря на самоназвание, вооружились в основном копьями и дротиками. Оно понятно почему. Быстро сокращать дистанцию по пояс в воде такое себе, но топоры у них тоже, к слову, имелись, как и желание пустить их в ход. Однако перевес на стороне моих сил был слишком очевиден. Две трети врагов составляли не особо одоспешенные и подготовленные воины. По итогу обошлись даже без вмешательства гомункулов. После обмена метательным оружием превентеры смели особо активных братьев, а остальные поспешили обратно на укрепление. Итого схватка завершилась со счетом 17-3 в пользу красной команды, не считая мелких ран. Основной урон отступавшие получили от метательного оружия. Как я и ожидал, рухнули заранее ослабленные опоры моста. Укрепления там не были рассчитаны на заход в тыл, и варвары спешно бросали их, пока мы захватывали плацдарм. Ставились первые мантилеты. По шести наведенным мостам быстро переходили первая ударная когорта, а за ними и остальные. Войска Кринтер из центрального лагеря подошли к неубранным полям. Конные сейфы приближались к лагерю ополчения, где их готовились встречать несколько тысяч оставшихся варваров. И к чему все шло? Ну, варвары навалятся на переправившуюся часть легионов. Наши будут танковать и пытаться расширить плацдарм. Враги нас скинуть обратно в реку. Жесткая, тесная заруба на небольшом пятачке. К этому все шло. Но как же воевать без хитрости и подлостей? Скучно, безрадостно. Я бы даже сказал противно. Поэтому на поля, полные золотых колосьев и какого-то количества варваров, упала тень химеры. Сначала упала тень. Вслед за тенью начали падать предметы вполне материальные. Сперва какое-то количество зажигательных снарядов. Много их, к сожалению, на костлявую тварь не влезло. Но затем все пошло интереснее. На один из флангов наступающих северян десантировали демона. Он не попытался сблизиться и вступить в бой, а занялся тем, что принялся поджигать все вокруг себя. Вскоре на другой фланг десантировался точно такой же товарищ. Вначале к демонам ринулись подавители и еще какие-то магические спецы, но им быстро стало ясно, что огонь там горит уже самый обычный. Больше того, там быстро занимается сухая рожь. Огонь волной расходится во все стороны. А химера с те увеимые демоны на земле поджигали соседние поля. Полыхало там уже на славу. Клубы черного дыма поднялись до небес. Сейфы тем временем достигли лагеря и, осыпая защитников стрелами, направились в обход, чтобы выйти в тыл наступающей группировки ополченцев и навстречу вражеской кавалерии. Идеи сталкивать мою конницу с вражеской у меня не было. Но пока сейфы там, спокойно атаковать плацдарм вражеская кавалерия не может. Им просто врубится в спину. Пусть сейфов меньше, но у них есть очень хорошая именно ударная конница.